Питер к семье, а где и как он станет работать. До мобилизации он был верхолазом, чинил, золотил, красил самые высокие шпили и башни, не городя для этого никаких подмостков. Веревка вокруг пояса и пошел. Теперь в дворнике только Гош, с метлой ходить, тоскливо говорил он Лизе. Ехал рабочий, шахтер. 10 мест за 2 года переменил, и нигде на работе не держит. Пройдет 1-2 месяца и увольняют. В черный список попал. С вольными речами выступал, работая на Невьянском заводе. Теперь всюду за ним следят. А что же, рот ему этим, что ли, завяжут? Все равно не будет молчать он. Едет в Иланскую, друзья там есть у него, помогут. Без друга куда же человек? И хотя трудная у него сложилась жизнь, но не унывал. Все время смеялся, рассказывал интересные истории, пел песни, словом, был самым веселым пассажиром в вагоне. Ехал из Иркутска, возвращаясь домой, в Тулун, перекупщик. Он захватил себе лучшее место, лежал на мягкой кошонке, все время подбивал кулаком пуховую подушку в цветастой наволочке и блаженно улыбался. Нажился он за эту поездку здорово. В Иркутске цены на все черти знает, как поднялись. Втрое выше тулунских. Хорошо. Он вставал только за тем, чтобы принести в чайнике кипятку и поесть в свое удовольствие. В мешке запасов у него оставалось изрядно. Чмокая толстыми замасленными губами, он неторопливо обгладывал ножки жареного гуся. А ночью, когда все заснули, он украдкой расстегнул надетую под рубахой жилетку, вынул пачку бумажных денег и тщательно их пересчитал. «Съездилось как удачно, слава тебе, Господи!» — шептал он. Лизе очень полюбилась женщина, не молодая уже, но со свежим, еще не морщинистым лицом. С ней ехал мальчик лет 12. Он тоже, как и Лиза, весь день отходил от окна. Быстрые серые глаза мальчика радостно блестели, такой чудесной, исполнением какой-то сказочной мечты казалась ему эта необычная поездка. Радость усиливалась еще и тем, что мальчик ехал к отцу, которого не видел больше 2 лет. Жили они все вместе до этого в Иннокентьевской под Иркутском. Отец мальчика учительствовал в церковно-приходской школе, а потом перевели его в село Ук. Это еще 40 верст дальше Шиверска. Долго он не мог там устроиться как следует, а теперь все наладилось, и опять семья в одно место собирается. Женщина, называлась она Ефросиньей Яковлевной, дала понять Лизе, что перевели ее мужа в Ук из Иннокентьевской только потому, что неблагонадежным он властям показался. В Иннокентьевской много рабочих, уже село глухое, тихое. Лиза рассказала ей, что сидела в тюрьме за чтение нелегальной литературы и теперь едет домой, только дома-то у нее, по сути, и нет. Где и как будет жить в Шиверске, она пока не знает. Но это ее не пугает. Найдет она себе и жилье, и людей, которые примут. «Надо мне мать найти непременно и сына к себе взять. Живет у чужих», — сказала ей Лиза. «Ты знаешь, чего я тебе посоветую?» — ответила Ефросинья Яковлевна. «Езжай вместе со мной до Ука. Муж меня встретит на станции, увезет нас всех до дому, будет тебе где жить, а муж мой особо будет рад такому человеку, как ты. Он ведь и сам тоже, а там ты станешь наведываться в город, искать своих. Может, в Уку и работу в себе найдешь? Ты подумай, Елизавета Ильинична». «Чего же тебе с поезда под открытое небо выходить?» Лиза поблагодарила ее, но сказала, что сойдет она в Шиверске. Разве можно проехать ей мимо дома? Чем ближе Лиза подъезжала к Шиверску, тем больше нетерпенье охватывало ее. Она видела себя уже там, в городе, рисовала себе самые необычные встречи и верила в них.